Для вас нет никакой разницы между духовным и физическим. Все, что происходит в этом физическом мире, весь ваш физический опыт — это и опыт духовный. Все это представляет собой конечный результат Духа. Вам ничего и никому не нужно доказывать. Будьте духовной сущностью и творите, как физический гений. Ваш финансовый кризис никого не избавит от бедности. Подумайте о том, какой была бы экономика несколько сотен лет тому назад. Что изменилось? К вам пришли новые ресурсы с других планет? Или появилось гораздо больше людей, которые посылают свои желания во Вселенную, и не физическая энергия, чьи ресурсы неисчерпаемы, ответила на все их запросы? Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь из вас говорил: «Знаете, я столько лет наслаждался прекрасным здоровьем, а теперь для меня настала пора заболеть, чтобы другие люди тоже могли побыть здоровыми». Вы прекрасно понимаете, что здоровы вы или больны, это никак не влияет на самочувствие других людей. Разве вы добились отличного состояния здоровья, лишая хорошего самочувствия других людей? То же самое происходит и с богатством. Те люди, которые смогли найти вибрационную гармонию с финансовым процветанием, и теперь поток энергии идет сквозь них и приносит желаемое в жизнь, ни в коей мере не лишают остальных возможности тоже быть богатыми. Даже если ваше материальное благополучие резко пойдет на спад, это не поможет тем, кто уже и так беден. Только если вы сами чего-то добьетесь, у вас появится возможность помочь окружающим. Будьте благодарны тем, кто наглядно демонстрирует вам пример успешного принятия блага. Как бы вы могли иначе убедиться в том, что благополучие возможно, если бы у вас перед глазами не было явных тому доказательств? Это ведь тоже является неотъемлемой частью тех контрастов, которые помогают точнее определиться с собственными желаниями. Деньги вовсе не являются основой счастливой жизни, но они при этом и не главный источник зла. Деньги – это всего лишь побочный результат эффективного использования исходной энергии. И если вы не хотите денег, они к вам и не придут. Но мы хотим особо отметить, что если вы негативно относитесь к тем, у кого есть деньги, то удерживайте себя в той позиции, когда ни одно ваше желание не может исполниться. Вполне возможно, что денежный вопрос заставляет вас испытывать внутренний дискомфорт, когда вы уделяете ему внимание. Это означает, что он для вас очень важен. Значит, вы очень-очень-очень хотите иметь деньги. Тогда ваша задача состоит в том, чтобы научиться думать о деньгах, испытывая при этом положительные эмоции. Но не менее эффективно будет размышлять и о чем-либо другом, если это подарит вам хорошее настроение, и открыться навстречу энергии. Вовсе не обязательно думать именно о том, чтобы к вам пришли деньги. Вам только не следует думать об их отсутствии. Успех – это ощущаемая вами радость. Нам всегда приятно видеть, как вы радуетесь успеху других людей, поскольку, если вы делаете это искренне, то направляете успех также и в свою сторону. Многие понимают под словом «успех» возможность получить все, чего только желаешь. А мы говорим, что это не успех, а нечто, напоминающее смерть. Успех не означает, что все уже сделано. Наоборот, вы должны постоянно двигаться вперед, мечтать и радоваться, видя, как развивается ваша жизнь. Успех – это не деньги или положение в обществе. Единственным показателем успеха в жизни могут быть только ощущаемые вами радость и счастье. Вы можете сказать нам в ответ на это: «Когда я смотрю на успешных людей, конечно, я имею в виду не только богатых, но и счастливых людей, то вижу среди них таких, которые одновременно и богаты, и счастливы. Когда я говорю о человеке, который сумел добиться успеха в жизни, я имею в виду действительно счастливого человека, того, кто живет в довольстве и радости, кто с энтузиазмом встречает каждый новый день. И все такие люди, без исключений, вначале прошли через немалые трудности. Им пришлось бороться за свое счастье. Но в конце концов они сумели прийти к пониманию и нашли путь к естественному благу».